Глава 37. Опасно. Руслан. Время тикает на краю сознания, приближая точку, в которой наш кислород закончится. А мне так не хочется, чтобы заканчивался этот вечер. Он какой-то особенный. У нас горит камин, на рояле два бокала вина, практически нетронутого. Голые мы сидим за роялем. Тая верхом на моих коленях, лицом ко мне. Отвожу шелковистые волосы за плечи. Они немного растрепаны, и вместе с румянцем на щеках и припухшими от поцелуев губами делают Таю неописуемо свежей и манящей. Мои пальцы обрисовывают точенные изгибы ее спины и иногда сползают на клавиши. Словно по наитию выдают какие-то фрагменты, обрывки и возвращаются обратно. Тая слушает, закрывая глаза. Быть причиной женского наслаждения — это наркотик для мужчины. Особенно, когда он сильно неравнодушен к этой женщине. Я неравнодушен. Сильно неравнодушен. Я чувствую, как этот наркотик тревожит мою зону удовольствия в мозгах. И хочется еще, и еще, и еще. Она поднимает мое лицо в своих ладонях и трется щекой о мою. Нежничает. Касается кончиком носа моего. Обрисовывает пальчиком брови. Мне кайфово купаться в ее женской энергии. Облизываю розовый сосок, который дразнит, скользя по моей коже. «Ты такая красивая девочка!» Шепчу ей, гладя губами изящные ключицы. Отстраняюсь, разглядывая ее тело. Веду пальцем по носу, губам, подбородку, шее. Рисую восьмерку, обводя грудь, поглаживаю вытянутый на плоском животе пупок и с урчанием ныряю пальцами ниже, втыкаясь в мягкую скользкую плоть. Закатывает глаза и, задохнувшись, распахивает губы. Вдавливаюсь подушечками пальцев в G. Дрожа чуть откидывается, упираясь плечами в закрытую крышку рояля. Черт, как это роскошно! Вот все это! Эмоции накачивают грудную клетку до отказа. Я не могу ровно вдохнуть. Ухмыляясь своим слабостям, вжимаюсь в ее шею, пряча свое слишком восторженное лицо. «Потек ты, Хасанов, конкретно!» Пискнув, вздрагивает, обнимая меня за плечи крепче. «Колюсь?» «Нет, мне нравится». Трется о мою уже неприлично отросшую щетину. Удерживая мое лицо ладонями, втягивает нижнюю губу. Улыбаясь, касаемся языками. Ее ладони скользят вниз, ощупывая пресс. «Ниже», — шепчу я, возвращая пальцы, испачканные в ней, на клавиши. «Еще». Сжимает меня, двигая кистью по стволу. Выдаю какофонию звуков на рояле, теряя контроль над пальцами. Я сыт и удовлетворен. Но как это бывает со слишком вкусным блюдом, хочется его есть, даже когда ты уже наелся. Снимаю пальцы с клавиш, сжимаю ее попку. «Мне очень жаль», — шепчу между нашими ленными и сладкими поцелуями, «что я не могу увести тебя на море и наслаждаться там тобой, чтобы никто не мешал нам и спешить было некуда. Единственное, что я могу, это завтра дать тебе выспаться до обеда». «Нам пора?» Разглаживает мои нахмуренные брови. «Увы». Бросаю взгляд на часы. 12. От усталости закрываются глаза. «Ты никуда не поедешь», — прижимается своим лбом к моему. «В смысле?» «Ты сейчас примешь ванну и ляжешь спать. И будешь спать завтра до обеда, пока мы с Лерой не приедем. Я ей обещала, что она останется у нас. Не порти девочке приключения». «А потом мы с тобой вместе поедем в клинику. Пообещай мне, что будешь спать». «Ты моя девочка заботливая». Целую ее в ладонь. «А я приеду немножечко пораньше», — шепчет мне многообещающе в ухо. «И пока ты еще окончательно не проснулся, я сделаю тебе массаж горячим маслом». «Вау, Таисия Валерьевна, да вы знаете, чем купить мужчину». Тая, флиртуя, порхает ресницами. «Продано. От таких предложений отказываются только идиоты». «Вызови мне такси». Мы поднимаемся наверх. Поглядываем на огромную кровать, которая сегодня не дождалась нас. но у нее отличные перспективы. Я одеваю Таисию в свою одежду. Еще одни Версачи, носки, футболку, спортивный костюм. Не отпускать же с голыми ногами. Чулки героически погибли во время секса. Подворачивает штанины и рукава. Она так юно выглядит в этом безобразии, что мне становится немного не по себе. Косметика и униформа делают ее старше. Вместе с графом провожаю ее до такси. Замираем с ней друг напротив друга на мгновение перед тем, как ей сесть в машину. «Спасибо за вечер», — облизываю губы. Незримая дистанция между нами ощутимо увеличивается. «Ну, это же нормально, нет?» Я не целую ее перед тем, как отпустить, потому что с выражением чувств в присутствии посторонних у меня все ровно. Я их не выражаю, хотя она явно ждет. Но, не дождавшись, опускает взгляд. Делает шаг от меня. И я тут же начинаю остро сожалеть, что не поцеловал, так что сводит грудную клетку в болевом спазме. А вдруг это критично важно для нее, и я испортил этим вечер? Растерянно погружаюсь внутрь себя, задавая себе вопрос. А не дохрена ли индульгирование насчет ее чувств? Нет, не дохрена. Я хочу, чтобы этот вечер повторился. И не хочу никаких осадков. Нахмуренная Тая садится в машину. Я психую на себя, что вышло так, как вышло. Держу дверцу, ожидая, пока она поднимет ногу в салон, чтобы захлопнуть. Но, неожиданно передумав, она выходит из машины, встает в упор, не больно, но демонстративно припечатывает мне пальцами по щеке, обиженно оскаливаясь. «Виноват». Улыбаясь, с облегчением подхватываю ладонью ее за затылок и с эмоцией глубоко целую в губы. Отпускаю. «То-то же», — задирает довольно нос Таисия. «Окей, окей, окей. Позвони, как зайдешь домой. Помогаю опять сесть в такси». И неприлично счастливый, и весь расшатанный эмоционально иду домой. «Какая опасная девочка. Так и влюбиться можно».